Столь же тяжка была судьба и другого мастера Ивана Максимова, иконописца и ученика Симона Ушакова. В Челобитной он жалуется: «Взят я, холоп твой, из пушкарского приказа в посольский приказ для твоих великого государя дел, а твоего великого государя годового денежного и хлебного жалования мне, холопу твоему, не учинено». Нет, не сладкое житье было у государевых слуг. Нелегко удавалось получить корм, хлебное и денежное жалование, а работать преневоливали без лености, соприлежания. Листая старинные рукописи, любуясь их четким шрифтом, красочными причудливыми буквицами, роскошными миниатюрами, восхищаясь дорогими тонко выполненными окладами, не следует забывать о тех мастерах, чьим трудом создавались эти произведения искусства. Одной из удач мастерской посольского приказа была книга описания великих князей и великих государей, царей российских, откуда корень их государской произиди, и которые великие князи, великие государи, цари с великими же государи окрестными, христианскими и мусульманскими были в ссылках, или так называемый титулярник. В книге «75 портретов русских князей и царей от Рюрика до Алексея Михайловича и иностранных повелителей, московских и вселенских патриархов, рисунки русских и иноземных государственных гербов и печатей, русских городских и областных гербов. Это золото, серебро и краски на Александрийской бумаге. Есть также сведения о происхождении русского государства, о монархах и духовных лицах. Акварельные портреты кисти одного из лучших иконописцев Максимова и Львова. Гербы и портреты окаймлены орнаментом. Переплетал книгу опять-таки Яган Эллингус, которому поручалось все, что шло в дворцовую библиотеку. Титулярник оформлен по обрезу в золоте, доски оболоченные червчатым бархатом, застежки и наугольники и средники серебряные, золоченые и прорезные. На верхних досках срединах по орлу, перед персонами и перед гербы вклеивана тафта. Книга предназначалась для царевича Федора Алексеевича, но была оставлена в посольском приказе и для руководства в работе, и для показа приезжающим иностранцам. Не подходил царю и слишком большой размер титулярника, и он приказал сделать вверх еще два экземпляра, также украшенных, но меньшего размера. Все три варианта титулярника дошли до наших дней, два из них хранятся в Ленинграде, Государственная публичная библиотека и Государственный Эрмитаж, один в Москве, СГАДА. Близко к титулярнику примыкает по своему характеру Василиологион, которым изложены биографии множества монархов, от властителей Древнего Востока до Алексея Михайловича, среди них Семирамида, Навуходоносор, Соломон, Кир, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Октавиан Август, Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный. В посольском приказе строился и чин, как всех государств послы и посланники по окрестным и мусульманским государям приказывают поклон. Факты свидетельствуют, что один экземпляр построенных книг оставался, как правило, в распоряжении посольского приказа. И пока загадка, почему все они, а их было довольно много, не попали в описи. Выдвигается предположение, что они были отделены от иностранной литературы, и на них существовала особая опись. Но документального подтверждения этому пока нет. Однако и без отечественных рукописей библиотека посольского приказа насчитывала около 400 книг. Важно не только количество иностранной литературы, что само по себе отрадный факт, но и то, что подбиралась она, комплектовалась целенаправленно тем, что нужно было для учреждения. Сотрудники приказа брали, видимо, книги для чтения на дом, а уж начальство пользовалось казенкой без ограничения. Так некоторые книги, конфискованные у Матвеева, принадлежали ранее приказу, который он возглавлял. В свою очередь Голицын тоже взял 17 книг огородного и палатного городового строений и резных фигурных образцов, то есть по архитектуре и садово-парковому делу, а назад их не присылывал. Наконец, патриарх Андриан пытался объединить посольскую библиотеку с библиотекой печатного двора. В 1696 году он обратился к царям Петру Алексеевичу и его брату Ивану, они правили тогда вместе, с докладной запиской, известием. Отметив, что в посольском приказе многие книги неупотребительны, что до них приказного дела нет, и они хранятся там напрасно, патриарх писал: